и так нехорошо, и эдак плохо. Мне было бы очень выгодно впредь все закупать у нее с доставкой на дом и пользоваться советами умного, знающего специалиста. А если теперь скажу, а пан Мирек того? Доверившаяся незнакомке может почувствовать себя мерзко обманутой. Если же я сейчас умолчу о смерти огородника, она узнает об этом позже и тоже спустит на меня собак. Ну, собак не собак, но дело со мной иметь не станет. А то в сердцах не только выскажет, что обо мне думает, но и огреет какой-нибудь лопатой. Как поступить, чтобы не оказаться в конфликте с собственным глупым характером и еще более глупой правдивостью? «Кажется мне, — задумчиво начала я, — вы от пана Мирека уже и без того избавились, и я тоже. Такое у меня создалось впечатление. Именно поэтому я и ищу поставщиков, и сейчас сама разыскиваю нужную мне сирень». Она непонимающе взглянула на меня. «А в чем дело?» «У меня была полиция. Расспрашивали о пане Кшевце. И доброго слова от меня о нем не услышали, потому как меня сразу понесло. Они не сказали этого открыто, но, похоже, он убит». «Как это?» «Да вот как-то так. Именно в такой манере разговаривают с гражданами представители власти, когда речь идет об убийстве. А они мне показали документы. Отдел убийств. Ничего не попишешь. И все же уверенности у меня нет. Но, сдается мне, кто-то его замочил. А я у них получилась из-за моих счетов». «Головой не поручусь», — сочувственно продолжала я, — «и, возможно, ошибаюсь. Но какая-то там афера произошла, это точно». Цветочница оторвалась от штабеля мешков, то ли судорожно вздохнула, то ли всхлипнула. Опять выдернула из кармана джинсов сигареты и закурила, привалившись к мешкам спиной. Закурила и я. «Вы с ним были близки?» — сдавленным голосом спросила она. Меня аж перекосило. «У вас с головкой неладно?» Не сдерживая себя, поинтересовалась я. «Неужели похоже на отставную куртизанку? Или он был геронтофилом, чего я не успела заметить?» «Тогда почему же именно к вам пришли?» «Я ж говорю, судя по тем вопросам, что мне задавали, им попался в его бумагах мой счет. Я сама задавала себе этот вопрос. И у меня получалось, что мой счет должен был лежать у него где-нибудь на видном месте или первым в кипе других, потому что он добивался от меня денег за доставленный товар, а я отказывалась платить за брак. Меня долго не было в Варшаве. Я только недавно вернулась из-за границы. Они могли и не ко мне первой прийти. Могли дожидаться моего возвращения. Мне не доложили». Мы надолго замолчали. Она задумчиво глядела вдаль, размышляя. Потом вдруг обрела энергию. «Если его и в самом деле кто-то пришил, ко мне придут, это ясно. А подозреваемые у них в очереди выстроятся. Тут его разыскивала одна девушка. Так ей только ножа не хватало. И звонила раз 10. Что скрывать, бабы в нем души не чаяли, а он им головы морочил, как хотел. А вторая очередь — из тех, что он на саженцах обдурил. Еще и меня возьмут на заметку. Минутку, а когда это было? Что именно? Но когда его замочили?» «Во-первых, я до конца не уверена в том, что замочили или нет», — опять подчеркнула я. «Но если да, то вчера. Меня расспрашивали о вчерашнем вечере, когда уже начало смеркаться». «Вчера, в воскресенье. Тогда ничего, я была на плантации, полно свидетелей. Проклятый мир. За этого подлеца теперь мне придется расплачиваться. В чем? В чем? Хотя бы телефонные счета его оплатить, чтоб его черт побрал. А если придут, можно сказать, что вы здесь у меня были? Без проблем. О чем, а о своих садовых проблемах я им очень доходчиво все выкричала. А сирень все же хотела бы купить. Где же мне ее искать? Очередной окурок она раздавила уже без злобы и жажды мести. Только как-то меланхолически задумалась. Я встала, только тут обнаружив, что сидела на мешке с сухим коровяком. Цветочница вскинула голову, словно стряхивая с себя проблемы, и обратилась к текущим делам. «Сирень вы через магнолию достанете. Знаете их? На Краковской аллее. Собственная плантация. И все же лучше всего. Поезжайте в Жабинец. Там всегда лучший выбор. Иду, иду». Это она отозвалась на призывы своего персонала, мужика и кассирши, которые, видно, до сих пор справлялись со своими делами без начальства. А мне так хотелось поподробнее расспросить их начальницу о девушке с ножичком, или без него, и той, что 9 раз звонила по телефону. Но в сложившейся ситуации это оказалось невозможным. Ладно, в конце концов, я ищу не убийц пана Мирока, а свою зажигалку. Вряд ли именно здесь она может обнаружиться, раз 3 недели его тут не видели. Да и постоянного угла у него в этом крохотном цветоводстве не было. Дотолкав тележку до машины, я переложила в багажник купленные горшки с цветами и уехала, с грустью констатируя, что Юлиту так и не нашла. Но все же вместо этого хоть какая-то компенсация. Новокупленные растеницы и адрес сирени. Да, держался пан Мирок на своей мужской притягательности, а женщины ведь нервные бывают. Царь Вольницкий начал с документов, доставленных экспертизой. На одежде подозреваемой Габриэллы, на ее мокрой юбке и блузке не оказалось никаких следов крови, даже микроскопических, зато сколько угодно и в изобилии следов кофе. Так что свидетельница сказала ему правду. Подозрения Вольницкого по отношению к сестре убитого малость увяли. С помощью сотовых следователь отловил 3 из остальных возможных подозреваемых, перечисленных в показаниях 2 первых. С одним из них очень трудно было говорить, все заглушало могучее рычание какой-то машины, и он не сразу вспомнил, что местом работы этого свидетеля является Варшавский аэропорт Окинчи. Последнего свидетеля, некой Юлиты, Битты, он так и не разыскал. Дома ее не было, а сотовый она выключила напрочь. Он допросил 3 из отловленных. Из них с 2, Малгожатой и Витальдом Гловацкими, беседовал лично. В аэропорт отправил сержанта. Все фактически говорили одно и то же. Они вместе провели вечер в ожидании возвращающейся из отпуска Иоанны Хмелевской. Дождались ее, ели французские сыры. Расставаться начали после 9 вечера. Никто из них никуда не отлучался. Гвоздовский тоже сидел с ними и тоже ел сыр. Теперь, откровенно говоря, Вольницкий уже и сам не знал, за что взяться. Так что уселся, можно сказать, на бумагах. Короче, занялся изучением бумажной макулатуры. Записная книжка убитого, календарь убитого, целая гора счетов и всяческого рода переписки. Весь стол был завален бумагами, а рядом без конца нудел фотограф, которого следователь не отпускал. Бедняга уже 3-й раз спрашивал, зачем он следователю и как долго ему еще тут торчать.